Глава 9. По завершении мессы, когда дети удалились вместе с братом Павлом на занятия, и в церкви, как свидетели, остались лишь монахи, аббат Радульфус предложил всем коротко помолиться о божественном водительстве, после чего приблизился к алтарю святой Уинифред. «Насколько я понимаю, — осторожно промолвил граф Роберт, стоявший поодаль, — нам необходимо определить, кто первым будет испытывать судьбу. Существуют ли какие-нибудь правила, которых нам следует придерживаться?» «Мы пришли спрашивать», — коротко ответил аббат. «Давайте же спрашивать сначала до конца, не прибегая к собственным доводам, покуда не узнаем решение. Надеюсь, никто не возражает. Сейчас я спрошу о порядке процедуры. А от имени Шрусбери я попрошу выступить приора Роберта, ибо именно он ездил в Уэльс на поиски святой Уинифред и затем привез ее мощи сюда. Если есть возражения, назовите кого-либо иного». Никаких иных суждений по этому поводу не последовало, и Роберт Боссо взял на себя смелость подать голос и мягко произнес: «Продолжайте, отец аббат, мы все согласны». Аббат Радульфус поднялся на 3 низкие ступени перед алтарем и обеими руками раскрыл Евангелие, смотря при этом на крест под куполом, дабы не видеть, где именно открывает книгу и куда указывает его палец. «Подойдите ближе», — предложил он, — «и сами удостоверьтесь в том, что здесь все без обмана. Посмотрите на слова, которые я прочту вслух, ибо это и есть посланный мне выбор». Герлойн неспешно подошел ближе и жадным взором впился в книгу. Граф Роберт невозмутимо стоял на месте и учтивым поклоном отвел необходимость какой-либо проверки с его стороны. Аббат Радульфус опустил глаза на книгу, в то место, где остановился его указательный палец, и бесстрастно вымолвил: «Евангелие от Матфея, глава 20, стих гласит: „Так будут последние первыми и первые последними“». «Какие тут могут быть возражения?» — подумал Катфаэль, наблюдая за происходящим из своего дальнего уголка. Разумеется, весьма подозрительно, что первый же ответ попал прямо в точку. Ведь, как известно, процедура выборов епископа в высшей степени двусмысленна. И будь кто-нибудь другой на месте аббата Радульфуса, человека исключительной честности, кое-у-кого могли бы возникнуть сомнения. Но в любом случае эти сомнения породили бы сомнения и в могуществе самой святой Уинифред, которая, к примеру, привела к себе хромого юношу и даровала ему небесную милость, после чего он навсегда оставил свои костыли у нее на алтаре. Так почему же отказывать ей в способности открыть Евангелие и остановить указующий перст в нужном месте? «Насколько я понимаю, — сказал граф Роберт, выдержав учтивую паузу, но в то же время опережая любого другого, возможно, желавшего заговорить, — последний тут я, и вердикт назначает меня быть первым. Не так ли, святой отец?» «Тут все предельно ясно, — сказал аббат, аккуратно закрывая Евангелие и кладя его на середину крышки ковчега. Затем он спустился с алтаря и отошел в сторону. «Продолжайте, милорд». «Помогите мне, Господь и святая Уинифред», — произнес граф и неторопливо поднялся на алтарь, остановился на мгновение и благоговейным движением, так, чтобы всем было видно, взял Евангелие в свои крепкие руки и заложил пальцы между страницами. Затем он раскрыл книгу и положил обе ладони на раскрытые страницы, после чего поднял правую руку и, мгновение подержав над книгой указательный палец, опустил его. Вниз граф не глядел и не пытался бегать пальцем по обрезу, дабы хоть приблизительно определить, в какое место он попал. Так можно было бы отчасти подтасовать выборы по книге, но граф решительно и демонстративно избегал подобных приемов. «Он не ищет преимуществ», — подумал Катфаэль. «А всякие ухищрения лишь испортят ему игру. В его интересах подразнить приора Роберта и суприора Герлуина, довести их до белого коления и гневного клёкота». Граф громко прочитал, бегло переводя с латинского, не хуже заправского священника: «Будете искать меня и не найдете. И где буду я, Туда вы не можете прийти. Граф в недоумении поднял взгляд. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 34. Святой отец, тут сказано не вполне ясно, ибо святая Уинифред пришла ко мне, когда я не искал ее и даже ничего не знал о ней. Она сама нашла меня. И тем более загадка, куда это я не могу прийти, где находится она. Ибо вот она здесь, и я стою рядом с нею. Как вы объясните это? Катфаэль без труда мог бы объяснить, но крепко держал язык за зубами, хотя было бы весьма занятно растолковать ответ этому изысканному мужчине и взглянуть на его реакцию. Искушение было тем более велико, что имелся человек, который мог по достоинству оценить всю иронию ответа святой Уинифред. Роберт Боссу в период затишья и вынужденного бездействия затеял развлечения ради тяжбу со шрусберийским аббатством. И жаль лишать его удовольствия посмеяться. Тем более, что смешного в истине не так уж и много. Своими сомнениями Катфаэль мог поделиться лишь с Хью Берингером, который знал всю подноготную историю с перенесением мощей. А кроме них двоих, правды тут никто больше не знал. Наверное, святая Уинифред иногда вспоминала прошлое и тихо улыбалась, лежа в родной гвитеринской земле. И, может, даже смеялась, когда направляла в Шрусбери лучи своей милости, дабы исцелить хромого юношу. Как бы то ни было, этот ее ответ, равно как и первый, оказался на удивление подходящим, являя собой потаенную истину и в то же время будучи загадкой для непосвященного человека. А поскольку этот человек явился сюда развлекаться и даже поглумиться, то отчего бы и ей не отомстить ему на свой лад? «Все мы в равных условиях», — сказал аббат, улыбаясь. «Я слушаю и пытаюсь понять. Возможно, нам следует дождаться того времени, когда каждый получит свой ответ и надеется на просветление. Давайте продолжим и будем ждать откровения». «Охотно», — согласился граф и, повернувшись, спустился с алтаря, шурша складками своего пурпурного плаща. Пока он спускался, алтарные свечи осветили его фигуру, но высокие плечи и горб за спиной лишь чуть заметно нарушали симметрию его изящного тела. Граф отошел на почтительное расстояние от алтаря, дабы никоим образом не помешать сосредоточиться следующему взыскующему ответа человеку. Два вышколенных сквайра графа невозмутимо встали у него по бокам. «Если он ведет игру ради забавы, — подумал Катфаэль, — то играет он честно, по правилам, хотя устанавливает их, возможно, по ходу игры». Хью Берингеру граф понравился с первого взгляда, да и мне тоже очень нравится. Похоже, он не позволяет себе удивляться капризам человеческих отношений. Интересно, как люди вроде графа Роберта уживаются с прямодушным и искренним королем Стефаном, который обычно действует напролом, словно разъяренный бык. Глядя на графа, становится ясно, как приходилось вести себя Хью в беседе с королем. Но неужели всем этим думающим людям не надоела нынешняя затянувшаяся распря, словно идущая по порочному кругу, уносящая жизни людей, губящая урожай и угрожающая благополучию всей страны? Неужели им не надоел король Стефан, а более того императрица, вонзившая в страну свои когти и не желающая отпускать добычу? Наверное, должен найтись какой-нибудь более приличный наследник престола, который рассеет все сомнения, подобно предрассветным лучам, разгоняющим ночные туманы, и уберет с глаз долой и короля, и императрицу, со всеми их распрями, хаосом и опустошением, на которые они обрекли свою несчастную страну. «Отец Герлуин», — промолвил аббат Радульфус, — «теперь ваша очередь». Герлуин медленно взошел на алтарь, словно в эти несколько шагов и в подъем на 3 ступеньки он вкладывал все свои молитвы и сосредоточения, которым надлежало увенчать его усилия успехом, либо разбить все его надежды. На его продолговатом бледном лице, словно уголья, горели темные глаза. При всей своей решимости он медлил и трижды опускал руки на Евангелие, но каждый раз отдергивал их, так и не дотронувшись до книги. Интересно было понаблюдать за различием в поведении людей, когда для них наступал решающий момент.